Глава 23. Странная встреча. Осталось 24 дня дополнительного времени. Теперь я могу двигаться так же быстро, как какое-нибудь хищное животное, если лечу в неплотной гуманоидной форме. Я могла поддерживать такую скорость на достаточно больших расстояниях. Тем не менее, мне все же понадобилось больше одного дня, чтобы добраться до города с дилижансом до столицы. Главная проблема заключалась в том, смогу ли я беспрепятственно войти в город. Вокруг города был обычный барьер. Я могу войти только через главные ворота. Судя по увиденному мной издалека, город был вполне развитым. Через него проходила железнодорожная линия. Получается, поезд должен идти прямо в столицу, верно? Именно так и должно быть, наверное. Интересно, тогда почему жители деревни рассказывали лишь про дилижанс? Возможно, я пойму, когда войду. Дело в том, что это довольно крупный город. Стражники здесь были намного внимательнее, они даже проверяли лица каждого. Если они проверяют только лицо, то все в порядке. Было бы гораздо хлопотнее, если бы они приказали мне снять капюшон. Они могли бы даже вынести вилы прямо на месте. Не будет ли проще и быстрее полетать самой, чем ехать на карете? Пока я продолжала усиленно размышлять, я заметила рядом с дорогой человека, держащего в руках пропитанный кровью обрубок плоти. Он выглядел... жутко. Нет, не так. Он выглядел чрезвычайно опасным. Обрубок плоти, с непрерывно капающей с него кровью, оказался головой, рогатой и свирепой. Он пытался остановить конные экипажи и подзывал к себе проходящих мимо путешественников. Учитывая то, насколько угрожающим он казался, неудивительно, что все они либо шли в обход, либо ускорялись, чтобы избежать встречи с ним. Опасный мужчина. Раса человек. Пол мужской. Авантюрист. Очки магии 142 из 150. Увеличились на 5. Очки здоровья 200 из 200. Общая боевая сила 787. Силён? Почти равен мне. Значит, среди людей бывают и такие. Кто же он? У меня было ощущение, что он принесет мне лишь одни неприятности, поэтому я посильнее натянула капюшон и постаралась пройти мимо, не привлекая его внимания. Это не сработало. «Эй, ты, маленькая девочка. Да, я говорю с тобой. Перестань меня игнорировать. Что это?» Он выглядел примерно на свои 25. Короткие огненно-красные волосы, алые глаза. Привлекательное лицо, если опустить дерзкую ухмылку во все зубы. В целом, просто красивый мужчина, ничего примечательного. Кажется, изначально его вещи были довольно дорогими, но брызги крови уже почернели. Если честно, от него воняло. «Что это такое?» «Зачем спрашивать дважды?» «И почему-то зажала свой нос?» «Крайне грубо». «Ладно, еще раз, что это?» В раздражение, а также, видимо, поняв, что такой разговор ни к чему не приведет, он протянул голову мне. «Покупай, это голова огра. Одной серебряной хватит». «Чего?» «Он хочет, чтобы я купила голову огра? Зачем?» Я вопросительно наклонила свою голову. Пальцы все еще зажимали мой нос. Его настроение ухудшилось. «Да ну, девочка, это огр! Огр! Просто принеси это в гильдию авантюристов! Ты можешь получить целую маленькую золотую монету за рог и награду за задание!» «Почему ты сам не пойдешь туда?» «Прекрати уже зажимать нос. Конечно, я хотел бы сделать это сам, но так уж вышло, что мое удостоверение личности и деньги находятся у моих товарищей. Я могу встретиться с ними лишь в городе. Понимаешь, в чем проблема?» «Выходит, все люди, входящие в город, должны иметь либо удостоверение личности, либо деньги, чтобы оплатить вход. У него не было ни того, ни другого, поэтому он пытался получить серебряную монету, продав голову огра прохожим. Вероятно, он был из зажиточной семьи. Хотя довольно безответственный». «Почему ты отделился от них?» «Мы прибыли из Империи Тюс на аукцион. Я подумал, что у меня есть немного свободного времени, поэтому решил поохотиться, а затем я увидел этого огра. Я тут же спрыгнул с лошади и без раздумий бросился в погоню. Я не предполагал, что веселье так затянется. Упс!» Он громко рассмеялся. Я в самом деле сочувствую его спутникам. Плата за вход – это одна серебряная монета? А, ты не знаешь? Одна серебряная – это плата за временное удостоверение личности. Если ты сделаешь официальный документ позже, то сможешь вернуть свои деньги. Итак, девочка, купи эту голову ради меня. Давай подумаем. Как насчет того, чтобы я одолжила тебе одну серебряную, а ты помог бы мне попасть в город? Одинокий ребенок был бы подозрительным, но не так сильно, будь рядом с ним взрослый, наверное. Мужчина недолго поразмышлял, а затем кивнул. Не знаю, о чем ты думаешь, но так и быть. Если что-нибудь случится, это будет проблема этой страны, а не моей. Хорошо, маленькая девочка, я согласен. Тогда давай заключим сделку. Вот, тут две серебряные, заплати за нас обоих. О, совсем забыла про Блобси. Бонг. Ого! Ого-го! Это случайно не желейная слизь? У тебя однозначно редкий питомец. По-видимому, она была редким монстром. Мужчина уставился на нее с нескрываемым интересом. Блобси выпрыгнула из моей сумки. Следуя моей воле, она прилипла к одежде мужчины и смыла грязь и брызги крови. Ну и ну, это чертовски удобно. Я слышал, что если у тебя будет такой питомец, то в твоем особняке никогда не будет мусора. Лучше хорошенько спрячь его, маленькая девочка. Шетти. Я не девочка и не ты. Меня зовут Шетти. Мне не следовало говорить ему это, но, честно говоря, меня все время называли девочкой или просто ты, и это немного раздражало. Понятно. Тогда, Шетти, я соизволю тебе величать меня Тизом. Я чувствую, что встреча с ним ничем хорошим не закончится. Передай мне голову Огра. Я буду хранить его, пока мы не войдем. О, неужто ты упаковщик? А ты удивительно удобная девочка, Шетти. Упаковщик? По его словам, когда на небе всходит голубая луна, рождается кто-то с таинственной способностью, например, с увеличенной физической силой или с водяным дыханием. Считалось, что эти люди получили благословение небес. Дети божьи. Среди них существовали люди, способные хранить в своих сумках больше предметов, чем обычно, и их прозвали упаковщиками. Упаковщиков довольно часто неправильно понимают. Я тоже дитя Божье, и я знаю, каково это – быть объектом зависти. Оказалось, владельцы магазинов, не понимающие, как это работает, часто опасались, что подобная способность позволит упаковщикам легко воровать товары, хотя на самом деле они могут лишь увеличивать объем своей сумки. Они не могут заставить вещи испариться прямо в воздухе. Однако я могла. Как-никак, я хранила предметы внутри своего тела. К слову, моя сила – благословление огня. Огонь, созданный мной, будет сильнее, и я никак не могу пострадать от пламени. Вот как. Выходит, в новом мире тоже были особенные люди, как мы, секретные альфа-тестеры. Вскоре я и бесполезный взрослый по имени Тиз прошли через городские ворота. Стражники бросили на меня несколько любопытных взглядов, но когда прилично одетый и похожий на дворянина Тиз сказал «Она со мной», они пропустили нас без лишних вопросов. Внешность действительно важна. Кстати, как ты сказал, здесь проводится аукцион? Что ты собираешься купить? Да, аукцион. Я слышал, что авантюристы достали желтый магический камень, выглядящий как самоцвет. Если я вставлю его в магический меч, может быть, смогу извлечь из него особую силу. Ясно. Похоже, прийти сюда было правильным решением. Ну что ж, спасибо тебе, Тиз. Вот, забирай свою голову. Погоди. Не вытаскивай ее здесь, я снова испачкаюсь. Кроме того, я не привык получать одолжение от женщин и детей. Пойдем со мной, я верну тебе потраченные деньги. Куда мы идем? В гильдию авантюристов, очевидно. Что? Тиз схватил меня за руку и куда-то потащил. Впервые в жизни я посетила город в другом мире, и у меня даже не было времени для осмотра достопримечательностей. Улицы, увиденные мной, пока Тиз тащил меня за собой, очень напоминали древнюю Западную Европу. Гильдия авантюристов представляла собой трехэтажное каменное здание, казавшееся простоватым как снаружи, так и внутри. Я задалась вопросом, была ли я первым монстром, вошедшим в зал гильдии? Шеди, достань голову огра. Да. Я притворилась, будто вытащила голову из сумки. Тис начал переговариваться с женщиной за стойкой регистрации. Я отошла в угол, пытаясь остаться незамеченной. Сейчас утро. Здесь было несколько групп авантюристов, которые просматривали запросы, общаясь, или говорили с персоналом гильдии. Чтобы справиться с увеличением численности монстров, мировые державы пришли к соглашению о создании организации, представляющей отдельных наемников. Другими словами, гильдия авантюристов. Раньше бандам наемников приходилось напрямую договариваться с дворянами и торговцами о работе, но теперь эту функцию взяла на себя гильдия. По правде говоря, здесь я чувствовала себя ужасно неуютно. Авантюристы были специалистами по монстрам. Они обладали достойной силой. Бегло оглядевшись, я не заметила никаких вероятных бета-тестеров. Тем не менее, здесь все еще было несколько человек с боевой силой свыше 300. Но проблема не в том, что они были сильными. Проблема заключалась в том, что даже люди, которые выглядели довольно сильными, имели только около 300 единиц силы. В этом мире существовал метод, позволяющий определить магию и боевую силу противника. Идентификация. И моя магия и сила были намного выше, чем показатели авантюристов. Шеди, раса Мистраль. Младший демон, низкоранговый. Демон чарующего тумана, окружающий над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. Очки магии 760 из 760, увеличились на 5. Общая боевая сила 836 из 836, увеличилась на 6. Уникальный навык перезапуск. Киберманипуляция. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма, адепт. Опытный упаковщик. Я была слишком небрежна и думала, что таких сильных людей, как Тис, много. Размышляя об этом сейчас, возможно, он такой сверхсильный благодаря своей особой способности. И даже так, у него было всего 150 очков магии. Количество магии, которым обладала я, было не просто ненормальным, оно было совершенно аномальным. Вот почему я пряталась в углу, стараясь не привлекать к себе внимания. «Шеди, иди сюда!» И тогда Тис прокричал мое имя. «Твою мать, какого черта ты творишь?» Несколько авантюристов обернулись. Он может снова позвать меня, если я проигнорирую его, поэтому я медленно направилась к стойке, у которой он стоял. «Ты долго?» «Что тебе нужно?» Угрюмо ответила я. Он посмотрел на меня как на турицу и сказал так, будто это самая очевидная вещь в мире. «Зарегистрировать тебя, что же еще?» «А?» «Ошеломляюще. Я правда не поняла, что он сказал». Тис лишь ухмыльнулся. «Я тоже только что заново зарегистрировался. Судя по всему, тебе не нужно удостоверение личности, но все же лучше с ним, чем без него. А тебя требуется лишь иметь достаточно боевой силы, чтобы сделать это, и ты сделаешь его. Просто положи руку на этот кристалл». «Серьезно, что за чушь несет этот парень? Черт возьми!» Большой кристалл все еще показывал магию и боевую силу Тиза сияющими числами. Когда я невольно отошла, Тиз схватил и насильно положил мою руку на кристалл. «Мне не нужно регистрироваться». «Просто сделай это уже. Ты не оберешься проблем, если у тебя не будет удостоверения личности». «Дерьмо. Нет, нет, нет, нет, нет». «Перезапуск, перезапуск, перезапуск, перезапуск, перезапуск». Очки магии 120, общая боевая сила 196. «Ух ты, а ты довольно сильная!» «Спасибо!» Слава богу, кристалл отображал только мою текущую статистику. Я неистово использовала мой уникальный навык, чтобы снизить количество магии. Некоторые авантюристы разлили свои напитки, некоторые споткнулись. У кого-то внезапно сломались задние ножки стульев, на которые они опирались, а кто-то из сотрудников пролил чернила на документы. Крики раздавались повсюду вокруг меня. Я приобрела регистрационную карту авантюриста без каких-либо дальнейших проблем. Тис отдал мне половину награды за огры и продажу материалов. Я получила 5 серебряных монет. Он также оплатил мою регистрацию, но я не собиралась благодарить его за это. «Пока!» «Спасибо за помощь, Шеди. Приходи снова через несколько лет, когда подрастешь и станешь красоткой. Ты будешь моей!» Он восторженно захлопал. «Кто, черт возьми, будет встречаться с тобой? И ты даже не сказал, кто ты и откуда». «Как утомительно. Во многих отношениях. Видимо, не так много тех, кто может использовать идентификацию. Кристалл с 10 использованиями уже стоил 3 серебряные, при том, что тебе нужно сделать это 100 раз, чтобы выучить навык. И я слышала, что даже когда ты изучишь этот навык, если ты принадлежишь человеческой расе, у которой слабые органы чувств, то тебе потребуется много магии. Обычные авантюристы должны быть экономными со своим навыком, также время от времени пользуясь кристаллом. Никто не будет тратить свою магию и деньги на случайную идентификацию. Может быть, стоимость в 1 единицу маны объяснялась тем, что я монстр. Мне действительно нужен способ скрыть мой статус получше. Через некоторое время я наконец достигла своего пункта назначения – дилижанса. Я разговаривала со скучающим кучером средних лет. «Извините, сколько стоит поездка до столицы?» «Столица, а? Стоит 5 серебряных. Мы выезжаем через 3 дня. Если повезет с погодой, прибудем за 5 дней». «Ясно. Спасибо». Я скрыла свое удивление, поблагодарила его и ушла. Я могла бы справиться с ценой так или иначе, но 3 дня плюс еще 5. Слишком большая трата времени. Я по-настоящему начала задумываться о том, чтобы просто полететь туда. Однако это все же 5-дневное путешествие до столицы на конном экипаже. Я могу очень легко заблудиться. Поэтому я проверила поезд. К счастью, был один поезд, отправляющийся в столицу сегодня вечером. И весь путь занял бы лишь 1 день. Поистине быстро. Но билет стоил 5 маленьких золотых монет. Давайте посмотрим. Валюта следовала степеням 10, получается в 10 раз больше серебряной? 5000 долларов? Да вы шутите. У меня есть лишь 10 серебряных под рукой. Даже если я прямо сейчас отправлюсь на поиски бандитов, чтобы конфисковать их сокровища, это заняло бы больше дня. Хорошо, как насчет контрабанды? Когда я начала искать способ проникнуть на борт, я услышала позади меня мужской голос, едва различимый, практически шепот. «Эй, юная леди, вы хотите попасть на этот поезд, верно? Я знаю способ». Примечание автора. Быстрое объяснение идентификации навыков и детей божьих. Среди обычных горожан почти никто не может использовать идентификацию как навык. Только некоторые торговцы способны на это. И обучение навыку не обходилось без недостатков. Представители человеческой расы с их низким восприятием должны будут потреблять по 10 очков магии за каждое использование. Даже авантюристы будут использовать этот навык только в критических ситуациях. Большинство людей, которым необходима идентификация, по-прежнему покупают и пользуются кристаллами. Причина малого числа людей, которые могут использовать навык, заключалась не только в стоимости кристаллов, но и в том, что на рынке их было не так много. Храмы ограничивали количество доступных кристаллов, чтобы цены на них были стабильными для авантюристов. Таким образом, спрос всегда был высоким. Навыки, как правило, приобретаются после тренировок. Человечество Игдрасии даже не подозревало, что навыки имеют разные уровни. В таком случае, как определялись ранги? С каждым повышением уровня боевого навыка человек мог выучить и использовать еще одно боевое искусство. Именно количество изученных искусств и определяло ранги. Игроки изучали искусство автоматически. Единственными людьми, способными при самоидентификации видеть свои навыки, были игроки. Особые способности детей божьих отличались от навыков. Говорят, что способности появлялись благодаря влиянию маны. Только 1 человек из 1000 рождается с такими способностями. Быть может, особые способности секретных альфа-тестеров тоже были связаны с просачиванием маны из Игдрасии на Землю.